«Вот», — сказал я как можно увереннее, доставая дневник и протягивая солдату. Тот хмуро взял его и стал листать, задерживая взгляд на каракулях. Для него он сейчас выглядел точь-в-точь как документы водилы, которые он разглядывал минутой ранее. Солдат в упор смотрел на странную рукопись, и вдруг на лице появилась привычная скука человека, который видит обычные документы. Будто он читал там законные фамилию и имя, штампы, печати, все, чего нет на самом деле. «Да вроде все в порядке», – процедил он, захлопнув книжку и возвращая ее мне. Я выдохнул, стараясь не показывать облегчения на лице. Тирин сработал. Офицер жестом велел своим бойцам осмотреть салон. «Оружие есть?» – строго спросил он. «Нет-нет, ничего такого», – заверил водитель. «Проверим», – буркнул офицер. Солдат приблизился к кабине. «Сердце у меня ускорило свой темп. За сиденьями», – притаился Малик, мертвенно-бледный от страха. «Если они его увидят, все, нам крышка. А он с испугу может натворить дел». Пока офицер отвлек водителя расспросами, солдат сунул голову в салон, принюхиваясь. Я почувствовал, как он медленно осматривает место, заглядывая между сиденьями. Малик находился буквально в полуметре от его лица, укрытый клетчатым пледом. «Если солдат его сейчас снимет, то чисто», — пробормотал солдат, морща лоб, но вдруг сделал еще шаг и нагнулся глубже. «Это плохо». Я скрестил пальцы снова, стараясь быстрее проговорить Тирин. Почувствовал, как по спине скатилась одинокая капля. Нестабильные эфиры и расстояние могли сыграть с нами злую шутку. Мне пришлось напрягаться изо всех сил. На какую-то секунду во мне шевельнулось сомнение, но я усилил концентрацию, представил себе ровное поле эфира. Внутри вспыхнул знакомый толчок. Солдат поднял плед и буквально смотрел на Малика, но тот оставался для него невидим. Я видел, как его взгляд проходит сквозь арабское лицо, не улавливая даже контура. «Ага, ничего здесь», — медленно сказал он, выпрямившись и бросая обратно плед. «Может, я устал, мерещится черт те что». Он вышел, хлопнув дверцей. Я перевел дыхание, радуясь, что удалось еще раз их провести. Но радоваться рано. Сейчас они заглянут в кузов и увидят там мотоцикл. И вполне вероятно, что у них есть ориентировка на него. Не просто же так тут стоял этот блокпост. «Ладно», — буркнул офицер, направляясь к задней части грузовика. «Открывай, хочу глянуть, что везешь». «Да, конечно», — вздохнул водитель и пошел к заднему борту. Я двинулся следом, мельком одернув куртку. Голову ломило от постоянного использования заклинания, но выбора не было. «Тут хлам всякий, да запчасти», — говорил водила, откидывая борт. «Ничего ценного». Солдат поднял фонарь, направил в кузов. В свете я видел свой мотоцикл, прикрытый парой мешков, но, честно говоря, плохо замаскированный. Очертания металлического каркаса и руля были слишком заметны. «А это что?» — хмуро спросил офицер, нащупывая взглядом ту самую форму. Сглотнул водитель, оглядываясь на меня. «Я уже приготовился к худшему», — но вновь повторил Тирин, сосредоточившись на том, чтобы придать стопке мешков форму, не вызывающую интереса. Мне приходилось постоянно держать в уме изображение, будто там просто ящики с барахлом, никаких намеков на технику. «Так», — солдат поднялся на борт, нагнулся, потрогал мешок. «Запчасти, говоришь?» «Ну да», — водитель закивал. «Рамки от старых велосипедов, остатки труб, кое-какие шестерни, ни к чему годного». Офицер озабоченно постоял, приподнял один мешок. Металлический звук, конечно, раздавался, но пока можно было списать на обрезки. Я вовсю напрягал руну, мозг начинал гудеть от перегрузки. Вот теперь я почувствовал на себе, что такое нестабильный эфир. Еле удерживал поток в своих пальцах. Если он резко дернет мешок, иллюзия может лопнуть. «Ладно», — скривился он, отступая назад. «Черт с тобой, проезжай, негоже тут ночь проводить». Я ощутил, как напряжение вылетает из меня мгновенным облегчением. Водитель быстро закрепил борт, обежал машину, не задавая лишних вопросов. Солдаты отвалили в сторону, кто-то махнул рукой, и шипы убрали с дороги. Мы запрыгнули в кабину. Я бросил на Малика короткий взгляд. Тот сидел белее простыни, но все же дышал ровно. Похоже, чуть не потерял сознание от нервов. «Езжайте», — велел офицер. Водитель, не дожидаясь второго приказа, дал газу, и грузовик, кряхтя, двинулся на пустую затемненную дорогу. Лишь когда шипы снова легли на дорогу сзади, мы позволили себе облегченно выдохнуть. «Ох», — простонал водитель, вытирая пот со лба. Ты там что колдуешь, что ли? Он покосился на меня испуганным взглядом. Тебе лучше не знать, буркнул я, измотанно закрывая глаза. Во лбу пульсировала боль, удержание эфира выжало из меня все соки. Просто скажи спасибо, что остались живы и не попали им в лапы. Он ничего не ответил, только кивнул. Малик тоже молчал, но чувствовалось, как из него волнами исходит благодарность. Наконец, он негромко проговорил. «Даниил, спасибо, ты буквально спас меня. Я хотел выпрыгнуть, но потом заметил, что этот гад смотрит будто сквозь меня. Я никогда такого не видел. Да уж, я не стал на него смотреть, но понимал, что говорю искренне. Тебе надо бы как-то замаскироваться, чтобы мне не пришлось из-за тебя снова на рожон лезть. Обещаю», — сказал он, улыбнувшись уголками губ. «Если понадобится, отплачу тем же». Я только пожал плечами, не желая развивать тему долго. Честно говоря, должников у меня реально стало слишком много. Один только барон чего стоит, а сам Лине задолжал. Все запуталось. Не всегда приятно держать людей под обязательствами, но что поделать. По крайней мере, Малик вроде парень боевой, может пригодиться в будущем. Тишина вновь опустилась в кабину. Грузовик шелестел колесами по проселочной дороге, фары выхватывали темные силуэты деревьев. Меня клонило в сон, истощение эфиром давало о себе знать, но я все же держался, пытаясь не потерять контроль. Мы ехали еще около получаса, как на горизонте показались первые очертания Петрозаводска. Город, крупный и шумный, во всей красе предстал перед нами в меркнущем лунном свете. С высоты небольшой возвышенности, с которой открывалась панорама, виднелись широкие проспекты, утыканные домами со светящимися окнами, редкие зеленые участки парков и даже невысокие многоэтажки, во всяком случае, куда более высокие, чем я видел в Балагом. Прямо на окраине бурлила жизнь. Где-то громыхали машины, разгружая товары. Видно было, что этот город – узловой центр, соединяющий местные земли с дальней столицей. Мне сразу бросилось в глаза большое количество людей, несмотря на поздний час. Были и местные, и приезжие, и, похоже, бродячие торговцы, да и просто куча всякого люда, спешащего по своим делам. «Ну что, приехали?» – устало сказал водитель, выруливая на широкую улицу. «Я дальше поеду на склады, а вам куда? Можешь высадить прямо здесь», – ответил я, глянув на Малика, который по-прежнему прятался на задних сиденьях. «А байк мы скинем возле какого-нибудь темного переулка, чтоб не светиться». Водитель кивнул. В конце концов, ему было уже все равно. Он довез нас, теперь хотел сбагрить груз и отдохнуть. Мы проехали еще квартал, грязноватая улочка, заставленная старыми постройками, казалась подходящим местом, чтобы незаметно разгрузить мотоцикл. Водитель сбавил ход, остановился около косо торчащего забора. «Ну, как говорится, добрались». Он выглядел так, будто сейчас свалится от усталости. «Это было приключение, я вам скажу». Я вышел наружу, помог ему приоткрыть задний борт. Сгрузили байк осторожно, стараясь не царапать и без того уставшую машину. Когда все было готово, я пожал ему руку. «Спасибо, что подвез. Если бы не ты, пришлось бы тащить весь путь своим ходом». «Да ладно», — он отмахнулся, улыбнувшись как-то виновато. «Это вам спасибо, что с патрулем помогли. Терпеть не могу имперцев. Удачи, короче. Может, еще пересечемся». С этими словами он уехал, оставив нас двоих посреди незнакомого района Петрозаводска. Из-за поворота уже слышались крики людей, шум автомобилей. Город готовился ко сну. Малик копошился в дорожной сумке. Как она у него оказалась, я не понял, потому что в лесу он был без нее. «Спер у водилы?» — хмуро спросил я. «Да нет», — отмахнулся он, разгребая тряпье. «Так перетрухал, что когда бежал от имперцев, забыл ее в салоне. Вот, хорошо, что так получилось все-таки». Малик, наконец, нашел, что искал. Через минуту на нем появилась потрепанная толстовка. Глубокий капюшон скрывал часть лица, а темные очки маскировали необычную внешность. «Ты просто мастер маскировки», — ухмыльнулся я. «Надейся на лучшее», — он развел руками. «От греха подальше. К тому же ничего лучше у меня нет, а внимание я привлекать не хочу». И так чудом проехали патруль. «Ночью в темных очках ты его совсем не привлечешь. Ладно, дело твое», — пожал я плечами и повернулся к мотоциклу. Проверил, в порядке ли он. После такой перевозки всякое бывает, но вроде все цело. «Ну что, брат, доехали», — сказал я вполголоса, похлопав по бензобаку. Малик подошел ближе, стараясь не встречаться со мной взглядом, но чувствовалось, что он хочет выразить свою благодарность. «Слушай, Даниил, спасибо, что не бросил. В этом городе полно имперцев. Я бы на твоем месте тоже не выделялся». «Да, я вроде и так не пижон», — ответил я, показывая ему взглядом на свое деревенское одеяние. «Я про твои способности», — уточнил Малик. «Ты их умело прячешь оберегом, но, если начнешь палить в разные стороны средь бела дня, будь уверен, что имперцы тебя схватят». «Нет у меня оберега», — отрезал я, «но спасибо, что предупредил». Он чуть улыбнулся, потом добавил: «Если хочешь, я могу помочь». Глава 10. «Чем?» — спросил я, подцепляя ногой подножку мотоцикла. «А что тебе нужно?» «Ночлег, еда, я на мели, но если продам кое-что, то деньги будут». Малик покосился на меня, будто проверяя, не насмехаюсь ли я. «Кое-что не совсем законное, кое-что, что примет не всякий скупщик», — кивнул я, проверяя его реакцию. «Это не проблема», — пожал плечом Малик. «Я жил в Петрозаводске около года, брал заказы, кое-что перепродавал, иногда влезал в мелкие контракты. Знакомые остались. Главное, чтобы те знакомые были еще живы». Я прищурился. «И что они за люди?» «Да всякие. Здесь весьма колоритный контингент. Я с ними давно не виделся и...» Он запнулся, шумно выдохнул. «Короче, попробовать можно». Я подозревал, что он начинает догадываться, кто я и почему уезжал из Балагова. Возможно, он уже сложил 2 и 2, но в открытую пока не говорил. Я тоже молчал. Мне нужно было выжить в новом городе, а этот парень был лучшим гидом, который имелся под рукой. «Ну что ж, попробуем», — сказал я вслух. «Если сможем скинуть трофей, то я тебя отблагодарю». «Да брось, наличность у меня имеется, а за это путешествие, скорее с меня должок», — Малик криво улыбнулся. Я кивнул и глянул на мотоцикл. Бензина в нем не появилось, придется толкать. Это вызывало у меня тихую ярость, но ничего не поделаешь. «Я помогу», — сказал Малик, подойдя с другой стороны. «Не бойся, не убегу с байком. Теперь-то мы вроде в одной упряжке». «Я и не боюсь», — ответил я сухо. Шутка с его стороны была лишней. Но хоть, после всего, что произошло, он пытается как-то себя обелить. Мы двинулись по узкой улочке. Время близилось к полуночи. Город казался затихшим, хотя в переулках все еще слышались отголоски криков и смеха. Где-то хлопали двери, редкие автомобили пролетали по главным проспектам, но в целом наступала та особенная тишина, когда дневная суета сменяется на чьи-то вечерние тусовки. «Время позднее уже», — сказал я, когда протолкали байк уже несколько кварталов. «Точно сейчас найдем скупщика? В обычных магазинах, конечно, нет», — согласился Малик. «Но я знаю пару мест, тех, что из подполья. Есть тут один ломбард, который работает круглые сутки. Обменивают и скупают все, вплоть до краденого барахла. Думаю, твои ХМ, вещички их заинтересуют». «Вот как», — усмехнулся я. «Хорошо». Здравый смысл подсказывал, что от таких ночных заведений ничего хорошего можно и не ждать. Но, с другой стороны, в тех же заведениях и днем может быть неспокойно. Мы проковыляли еще квартал, и Малик, шумно дыша, начал жаловаться. «Тяжелый, зараза, откуда ты откопал такого динозавра? Я хуже металлолома, честно, не видел». «Металлолом?» Я поднял бровь. «Ты его пару часов назад хотел угнать». «Да то от безысходности», — пробормотал он, разглядывая старую раму. «А тогда, ну это просто драндулет. Зато надежный», — парировал я. «Впрочем, сейчас мы толкаем его, а не едем, так что, может, и не такой уж надежный». Мы оба рассмеялись. Несмотря на явную усталость и затаенную напряженность, я ощутил легкую отдушину. Приятно хотя бы немного перекинуться шуткой, а не думать постоянно о погонях и убийствах. Через пару переулков Малик свернул в какую-то подворотню. Там на стене мигала одинокая неоновая вывеска «Ломбард-незабудка». Под вывеской было приписано мелкими буквами: «Круглосуточно» и стилизованный рисунок цепочки. «Вот оно», — кивнул Малик. «Придется тебе довериться Ласке. Она ведет эту точку». «Ласке?» — переспросил я с усмешкой, представив, что там сидит какая-нибудь угрюмая бабища. «Ну, у нее своеобразный стиль», — Малик отвернул глаза. «Но девочка она прыткая и в бизнесе зубастая. Не раскатывай губу на всякую ерунду, торгуйся четко и жестко». Я хмыкнул и толкнул дверь, оставив мотоцикл на улице. Внутри, как только мы вошли, в глаза ударил резковатый свет люминесцентных ламп, пахло табаком и еще чем-то синтетическим. За стеклянным прилавком сидела девица с розовыми волосами, сбитыми в нечто вроде короткого иракеза. У нее были массивные ботинки с металлическими вставками, которые она закинула прямо на стекло прилавка, и смотрела телевизор, где шло какое-то ток-шоу. В ушах, губах, носу поблескивал пирсинг, а руки, открытые по локоть, были покрыты татуировками. «Прикольное место», – произнес я негромко, оглядывая обстановку. Девушка заметила нас, вытащила изо рта жвачку, бросила ее в урну, а следом закинула в рот новую. «Какие люди, Малик, я уже начала скучать без тебя. Где, блин, ты был столько времени?» Он немного сконфузился. «Долго рассказывать, ноги еле унес, в общем. Привет, ласка. Привет, привет», хмыкнула она, смерив его взглядом, а потом переместила такой же прицельный взгляд на меня. «Новенького привел», я кивнул в знак приветствия. «Да, можно сказать, товарищ, слышал, тут у тебя можно кое-что сдать?» «Угу, можно», она зевнула и, не убирая ног с прилавка, протянула руку к телевизору, чтоб убавить громкость. «Только если действительно что-то стоящее, мелочь уже не беру, потому что имперцы лютуют, сорян». Малик, сняв очки, оперся на стеклянную витрину. «Имперцы лютуют, все, как всегда, может, что-то новенькое произошло, ха, да все тоже дерьмо. Имперцы ищут магов, отлавливают их по подвалам, рынок весь в панике, цены на эликсиры взлетели, и они толком не продаются, многие в бегах, князь старается как-то это все урегулировать». Но у него плохо получается. Хорошо хоть нас приказал не трогать. Мол, экономика, а то рухнет. А у самого полно проблем. По городу шныряют мелкие твари. Народ их хапунами прозвал. Мелкие, наглые, как обезьяны, все воруют. Откуда взялись, хрен их пойми. Но говорят сильные, если их разозлить. Уже несколько имперских патрулей разорвали в клочья, толпой набрасываются. А так ничего глобально нового. Маразм крепчает, жизнь продолжается. Я напрягся, слушая описание этих хапунов. Мелкие твари, ворующие вещи, но способные в группе и человека растерзать. Под подозрение подходило несколько видов магических особей. Надо будет проверить, кто это. Но вслух сказал только. «Хапуны, говоришь?» «Да, они ласковые, если их покормить», усмехнулась Ласка. «Завелся у меня тут один. Повадился в гости захаживать. Глазки миленькие такие». Я его и пригрела, а он потом цепочки с витрины спер и больше не приходил. Кореша мои тоже жаловались, что они кошельки и телефоны по карманам таскают, а поймать никому не удается, прыткие очень, бесы такие. Интересно, кивнул я, но ближе к делу, думаю, мой товар тебя заинтересует. Жало, когти, перья, ну и еще кое-что. Жало, прищурилась она, серьезно, серьезно, но без яда. Подтвердил я, доставая из рюкзака сверток. Мне не хотелось показывать все сразу, но, с другой стороны, я хотел произвести впечатление. Если уж работать с подпольем, то лучше сразу показать, что я не мелкий барыга. Без яда много не дам, сразу предупредила Ласка, разглядывая сверток. Я начал выкладывать на прилавок трофеи. Длинное, слегка изогнутое жало, черные, с сероватым отливом когти, перья с фиолетовыми прожилками, а также пузырек с желчью шламника. Сферой трофея из кронобиса я приберег для себя. В воздухе запахло звериной кровью и озоном. И в этот миг я краем глаза увидел реакцию Малика. Он замер, побледнел, то ли изумлен, то ли возмущен. Видимо, его догадки подтвердились, и он не сильно-то рад этому. «А во!» – протянула Ласка, теперь уже убрав ноги с прилавка и нагнувшись рассмотреть поближе. «Это не просто мелочевка. Все в отличном состоянии», – сказал я. «Свежие, так сказать. Хочешь проверить?» Она взяла жало, покрутила его в руках, потом зарылась пальцами в перья, будто хотела ощутить их упругость. Несколько раз кивнула себе под нос, произнося какие-то невнятные слова, а потом принялась быстро щелкать по калькулятору. Наконец, удовлетворенно хмыкнула. «Неплохой товар. Даю за все ну, где-то 180 тысяч. Больше не дам, рынок не тот». Я ухмыльнулся и повернулся на Малика. Тот сначала был озадачен, а потом будто пришел в себя и кивнул, мол, нормальная цена, здесь обманывать не будут. 180 пойдет, сказал я. Как раз, может, и у тебя что-нибудь присмотрю. Без проблем, пожала плечами Ласка. Смотри, выбирай. Техника, золото, зелья. Ну или что там тебе надо? Оберегов и артефактов нет. Не торгуешь? Удивленно поднял бровь я. Кончилось все, скривилась Ласка. Штучный товар, уходит. Как горячие пирожки, смартфон, немного подумав, сказал я, без глюков, главное, Любой подойдет, лишь бы работал. Она засунула руку под прилавок, вытащила коробку с какой-то моделью. Дешевенькая, но сойдет. Я кивнул. Она принялась быстро пробивать что-то на калькуляторе, отсчитывать купюры. Все происходило так буднично, как будто мы торгуем картошкой на рынке. Пока мы с ней оформляли сделку, я поглядывал на Маляка. Он нервно сжимал кулаки, потом все же выдавил. Так значит, это правда. Я понял, что он хочет сказать, но сделал вид, что не замечаю. Ласка отдала мне деньги и телефон. Итого у меня оставалось 170 тысяч наличкой, приличная сумма, чтобы какое-то время чувствовать себя уверенно. «Гляньте-ка, может, хотите еще чего прикупить?» – спросила Ласка, указывая на стеллаж с разнообразными безделушками. «Пока хватит», – я сунул деньги во внутренний карман. «Лучше подскажи, где тут можно переночевать?» Она ухмыльнулась. «У меня можно. Для старых знакомых Маляка найдем местечко. Но у меня здесь не отель Плаза, а чердак. Там всякое может водиться». «Нормально», – Малик улыбнулся, словно вспомнил что-то. «Да-да, я же говорил, что там неплохой вид и уютнее, чем звучит». «Сколько?» – спросил я. «800 с носа за койку», – пожала плечами Ласка. «Своих со скидкой пускаю. Душ ниже, если надо. Еду не подаю, готовьте сами, если у вас есть мультиварка». Она явно шутила. «И не устраивайте драк». «Все ясно, ясно», – подтвердил я. Она показала жестом на винтовую лестницу в дальнем конце помещения. «Поднимайтесь, там чердак, я вам открою». Я благодарно кивнул. Малик тоже рванул за мной. Мы поднялись по узким металлическим ступеням, оказались под самой крышей большого здания. Здесь, в полутемном пространстве, кое-как были поставлены три раскладные кровати, заваленные бельем. Лампа под потолком давала тусклый свет. В одном из углов я заметил целый выводок летучих мышей, которые свернулись в гнезде, прижавшись к балке. Уютно ухмыльнулся я. «Да», — сказал Малик, сбросив капюшон. «Но смотри, зато воздух свежий и окно огромное. Если приоткрыть, вид на город просто шикарный». Его переменчивое настроение пугало, но он оказался прав. Я подошел к окну. Ночной Петрозаводск раскинулся огнями, будто ковер из искр. Высотки, рекламные щиты, где-то проносились фары машин. Внизу между дворами лежали узкие дорожки, а чуть дальше были видны башни какого-то завода. «Красиво, во всяком случае, лучше, чем я ожидал». «Неплохо», — признал я, отодвинувшись от окна. Малик вдруг обернулся ко мне. «Я тут понял, то есть, черт, ты ведь был в Балагом, когда убили монстров». Я вздохнул, понял, что скрывать бессмысленно. «Да, это был я». Он резко наклонил голову. «Черт, ну как, мы же толпой не справились, а ты один. Технически нас было двое», — качнул головой я. «Двое», — сжал зубы Малик. «Значит, и у нас был шанс, не хватило чего-то умений, может». «Не было у вас шанса», — отрезал я. «В карьере было два монстра, вместо одного. Барон всем врал. Я все пытался сообразить, кто. Ну что ж, похоже, судьба. Или как это еще назвать?» Он продолжал говорить, как будто не слышал меня, а потом вдруг осекся и внимательно посмотрел на меня. «Ты опасный человек, Даниил Градов. Только для монстров», — возразил я ему. «Хорошим людям нечего бояться». «Да», — согласился Малик, нервно сглотнув. «Прости, что кипишую. Просто я все еще проклинаю тот момент, когда мы решили лезть в карьер. Но если бы не ты, кто-то рано или поздно их бы прибил. Так что», — он развел руки в стороны. «Ладно, бог с ним. Я не сержусь. Жаль только Лиду. Вы еще встретитесь», — решил подбодрить его я. «Надеюсь», — кивнул Малик, а потом вдруг улыбнулся. «И все-таки это судьба. Если бы не твой драндулет, если бы не твоя Ласка. Так что считай, мы квиты», — я чуть улыбнулся. «А теперь будем спать. У меня голова раскалывается, в этот день слишком много впечатлений». «Ладно», — согласился он, потянувшись к ближайшей кровати. Мы легли не раздеваясь, но я еще долго не мог уснуть. Все думал о руне Терин. После нее чувствовал себя опустошенным. Руна сложная, требующая стабильного потока эфира, а обелиски, что раньше стабилизировали его, уничтожены. Надо разобраться, как это все работает. Если не найду способа стабилизировать эфир, то более серьезные руны могут вообще не сработать. Вскоре чердак погрузился в полумрак, лишь гул города внизу напоминал, что где-то там продолжается жизнь. Я закрыл глаза, усталость взяла верх, и я провалился в короткую, но глубокую дремоту. Утром я проснулся от шума, доносившегося снизу. Слышались звуки лязга, кто-то, видимо, пришел в ломбард. Солнце уже пробивалось сквозь пыльные окна чердака, заливая комнату мутноватым светом. Малик тоже поднялся, потер лицо. «Голоден, еще бы», — признался я, потянувшись. «Надо найти какой-нибудь кафетерий». Через пару минут мы спустились вниз. Ласки нигде не было видно, но в помещении шатался какой-то парень в цветастом халате. Он лишь мимолетно махнул нам рукой, и мы вышли на улицу. Я почувствовал утреннюю прохладу и запах свежеиспеченного хлеба, долетавший откуда-то со стороны центрального квартала. Мы дошли до невзрачного кафе, внутри оказалось простенько, но чисто. Заказали яичницу и пару стаканов кофе. Сели за свободный столик у окна. Я уставился на улицу, где прохожие уже торопились по своим делам. Меч с собой я брать не стал, чтобы не привлекать внимание властей, и без него сейчас чувствовал себя неуютно. «Мне бы не помешало обзавестись документами», — заговорил я, когда нам принесли еду. «Тут имперцы, смотрю, патрулируют каждый угол». Малик сморщился, отвел глаза. «Документы? Да, это важно. Но у меня идея получше. В городе проблема с этими мелкими тварями, хапунами. Если ты их изловишь или, не знаю, прогонишь, то князь Воронов может щедро отблагодарить. А уж если ты завоюешь его расположение, то документы тебе организуют на раз». Я нахмурился. «Малик, я понимаю, ты хочешь отмолить старые грехи и показать, что тоже чего-то стоишь, но у меня другие приоритеты. Проблемы князя меня особо интересуют. Сперва, документы». Он потер затылок, рассеянно ковыряя яичницу. «Да, дело не только во мне. Если ты будешь в хороших отношениях с Вороновым, мы оба получим выгоду. Я, например, смогу, ну, скажем так, выторговать себе кое-какие льготы». «Льготы?» – переспросил я. «Ты что, нагрешил перед этим князем? Ну, скажем, мне не помешает реабилитация», – уклончиво сказал он. «Но сейчас это не столь важно. Я почувствовал, что он явно что-то недоговаривает. Может, где-то провинился в местных кругах, и теперь надеется, что мои боевые навыки вытащат его из ямы. Ладно, не буду выспрашивать. Сначала, документы», — повторил я тихо. «Потом решим, охотиться ли на этих хапунов». «Окей», — кивнул Малик, и мы допили кофе. Он вдруг поднялся, накинул капюшон. «Я тогда свалю, у меня дела. Ты уж сам отправляйся в ГИЦ. Он тут недалеко, всего в двух кварталах по прямой. Не заблудишься». «Что за дела?» – подозрительно спросил я. «Личные. Да и мне нужно подумать над маскировкой. Видишь, я тут прячусь, как бомж, в капюшоне. Это глупо, скоро люди начнут коситься». «Так что», – он пожал плечами. «Ладно», – я поднялся следом. «Встретимся у ломбарда». «Договорились», – он кивнул и быстро вышел. Я немного пожал плечами. «Ну что ж, каждый крутится, как умеет. А у меня свои дела. Теперь, когда у меня есть деньги, можно оформить документы официально, если получится». Да и он прав. Видок у меня тоже был потрепанный после схватки с Граксалом. Нужно было найти себе что-то более приличное. Спрятавшись от ветра, я зашагал по тротуару. Городу будто не было конца. Многоэтажки, магазины, перекрестки с фонарями. Патрули имперцев действительно попадались. В камуфляже, с оружием, иногда на машинах, порой даже верхом на лошадях. Кое-где стояли броневики. Словно война идет, а не мирное время. Я старался не привлекать внимания, шел спокойно, надеялся, никто не докопается. По пути мне попался магазин «Надежды», где я сменил свое деревенское тряпье на хороший свободный спортивный костюм с капюшоном. Так ходили многие городские, и был он чертовски удобен. Потратил на это 7000 рублей, но не пожалел. Выйдя из магазина, я нашел нужное здание ГИЦ, гражданский имперский центр, огромное бетонное строение с колоннами. Внутри люди стояли в разные окошки, получая паспорта, справки и прочие бумаги. Я встал в один из хвостов, стараясь сообразить, куда мне лучше двигаться. Но тут меня окликнула женщина-администратор и, узнав, что мне нужно, направила в пятое окно. Очереди в него почти не было, только бабушка, которая жалобно трясла кучкой квитанций перед глазами симпатичной девушки за стеклом. И передо мной стоял парень лет 20, прилично одетый. Рубашка, брюки, даже галстук, солидная молодежь. Он поглядывал на часы, явно нервничая. Девушка-оператор терпеливо выслушивала бабулю, которая никак не могла понять, почему ей пришел не тот счет за воду. И так повторялось минут 10, не меньше. Могло быть и хуже. Всего двое. Это еще нормально, учитывая, что в некоторые окна люди стояли вереницами. Подождем. Прошло еще минут 5, как входные двери в зале распахнулись. Внутрь ворвалась шумная компания из 5 человек. Судя по внешности и манере, их родина была далеко от этих мест. Сросшиеся брови, черные волосы, одеты в одинаково темные куртки и джинсы. Все смотрелись сурово и громко. «Эй, Вэй, кто тут главный?» — гаркнул один из них, самый широкий в плечах. Остальные подхватили. Люди обернулись, зашикали, а этот главный не унимался. «Кто тут главный?» — спрашиваю. «Мне хату продать нужна». Пожилая администраторша, сидевшая за столом перед входом, попыталась сделать внушение. «Молодые люди, не шумите, вам в эту очередь, ждите, пожалуйста, мне срочно надо, бабка», — перебил ее главарь. Вокруг сразу повисла напряженная тишина. Я заметил, как охранник в синей форме, дедуля примерно лет 60, стал медленно подниматься из-за своего допотопного стола, но один из пришлых аккуратно положил ему руку на плечо и чуть сжал. Старик побледнел и сел обратно. «Не кипишуй», — усмехнулся этот боевик, доставая из кармана охранника пачку сигарет и, словно насмехаясь, сунул ему в руки. «На, лучше почитай». «Да». Те, кто стоял в очереди, начали возмущаться. Кто-то шепотом, кто-то более открыто. Но все понимали. Парней 5, выглядит агрессивно, лучше не лезть. Бабушка с квитанциями прижала к груди свои бумажки и ойкала. Парень передо мной нахмурился. Самый главный из этой банды, плюнув на всех, пошел напролом к моему окошку. «Здорово, БЛ». Он толкнул парня так сильно, что тот полетел на пол, а потом рывком подвинул бабулю, чуть не сбив ее с ног, и засунул свое лицо в окошко. «Ты, слышь», — обратился он к девушке-оператору, — «быстро решай мой вопрос, мне не до очередей, договор делай». «Поняла, Кура». Особняк барона Корвина. Артем Валерианович сидел у себя в кабинете, обхватив голову руками. Проклятущие монстры, наконец-то убиты, и можно было вздохнуть с облегчением, но расслабляться было рано. Он был в огромной заднице. На столе перед ним лежали несколько бумаг, расписки по долгам, приказы, подписанные имперскими чиновниками. Барон листал их дрожащими пальцами, пытаясь хоть как-то собрать мысли в кучу. «Да», — бормотал он. На какое-то время воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом стула. Но тут послышались тяжелые шаги у входной двери. Барон поднял голову. Звук был уверенным, зловещим, как будто шел не простой человек, а машина, сминающая все на своем пути. Дверь кабинета распахнулась без стука. Слуги, стоявшие в коридоре, успели лишь отпрянуть. В проем вошел высокий мужчина лет 40, в костюме тройки, белой рубашке и туфлях, начищенных до блеска. Взгляд холодный и тяжелый. Он прошел по мраморному полу, обводя комнату взглядом хищника. Ему не нужно было ничего говорить, чтобы все внутри ощутили угрозу. «Доброго дня», — сказал он низким, ровным голосом. Корвин вздрогнул, вскочил со стула и чуть не опрокинул его. «Да добрый, кто вы?» Незнакомец вальяжно приблизился, будто был здесь хозяином. «Станислав Юстинович Ладыжин», — произнес он. «Уверен, вы про меня слышали». Барон почувствовал, как внутри все холодеет. Конечно, он знал это имя. Ладыжин – легендарная фигура в кругах империи. Человек, ведущий кровавую охоту на магов, чудовище всех, кто встает на его пути. Его боялись все. Гончая императора, так звали его за глаза. «Г. господин Ладыжин», — выдавил Корвин, стараясь выглядеть почтительно. «Не ожидал вас увидеть. Не мог пропустить такое», — тихо сказал Ладыжин. «За несколько дней кто-то убил 2 монстров 2 ранга и 1 3. Империя заинтересована в подробностях. Ваше дело весьма грандиозное». «Да, это что-то невероятное», — сглотнул барон. «Нам потребуется время, чтобы во всем разобраться и вывести трупы монстров», — продолжил Ладыжин. «В Балагом нужно очистить все». Сердце барона билось, как безумное. Очистить все у Ладыжина может означать что угодно. Сжечь деревни, вывести подозреваемых, устроить массовые казни. В империи не любят, когда кто-то мешает их порядку. «Понимаю», — пробормотал он, стараясь сохранять остатки достоинства. «Я очень рад, что вы пришли, КХМ. С радостью помогу, чем смогу». «Хорошо, что вы такой понимающий», — кивнул Ладыжин. «Я и мой отряд расположимся в вашем особняке», — добавил он. 10 человек, вы же не возражаете?» Интонация была невопросительной. В следующую секунду несколько вооруженных людей в форме империи вошли внутрь, быстро и бесшумно. Корвин ощутил себя забитым зверьком у себя же в доме. Но что поделаешь, таков порядок в империи. Хоть бы не сделали из него козла отпущения. «Конечно, нет. «Послушайте, я старался следовать инструкциям», — проговорил он, вытирая пот со лба. «Сначала никому не говорил о двух монстрах, все как предписывает пункт 27, избегать паники. Посылал наемников по приоритету в карьер, и потом, ну а потом появился какой-то парень, убил их, монстров, в смысле». Ладыжин смотрел на него как на пустое место. «Какой-то парень», — прищурился он. «Значит, слухи не врут, все-таки кто-то в одиночку справился с тремя тварями?» «Да», — Корвин пожал плечами, скрещивая руки. «Самому не верится, но вроде не наемник, а так, сам по себе. Имя? Даниил Градов, глава 11». Девушка за окошком стояла и молча открывала рот, находясь в шоке от происходящего. Внутри у меня сразу вспыхнула тихая ярость, хотя я с виду оставался совершенно спокойным. Не терплю хамства. Сейчас либо я вмешаюсь, либо эта мелкая шпана продолжит вытворять беспредел. По их крикам и манере, они из тех, кто решил, что они короли мира и им все дозволено. Паренек, которого толкнули, поднялся и сжимал кулаки, гордо поднимая голову. У него был вид такой, будто он борется внутри себя, хотя был одет, как дворянин, явно не боец. «Слышишь ты?» Наконец, пересилил себя парень и крикнул стоящему у окна наглецу. Тот даже внимания на это не обратил. Вместо него к пареньку подошел один из его бойцов. «Ишь ты, смелый, да?» – прошипел он, приближаясь к нему. «Ну-ка покажи, насколько смелый». Он размахнулся, чуть ли не в театральном жесте, чтобы нанести показушный удар, поднимая кулак высоко над головой. Парень остался стоять на месте, не отводя взгляда, готовился принять удар, но внезапно боец осадил руку и остановился на полпути, словно издевался. «Мол, я-то могу тебя пришибить, просто не хочу». «Ха», напугал. Презрительно усмехнулся боец. Парень даже моргнул растерянно. Я видел, как в зале все затаили дыхание, а бабушка вообще опустила глаза, прижав к груди свои квитанции, будто боялась, что сейчас начнется нечто ужасное. И, увы, она не ошибалась. Не успел паренек сообразить, что это была всего лишь игра на нервах, как боец снова занес кулак, уже не для понта. Его удар на этот раз летел прямо в лицо бедолаге, который не успевал среагировать. Но кулак так и не достиг цели. Я подался вперед, перехватив руку нападавшего за запястье, и вывернул ее. Успел сделать это буквально в нескольких сантиметрах от носа парня, которого собирались бить. «Чё за?» Боец дернулся, не сразу понимая, что произошло. Я чуть сжал его запястье, ровно настолько, чтобы он ощутил, что моя хватка стальная, и вырваться ему не удастся. В зале стало совсем тихо. Все пятеро уставились на меня. Главарь нахмурился, услышав, как его подручный взвыл от боли и неожиданности. «Отпусти!» Прошипел он, лицо исказилось. Вместо ответа я коротким движением отвел его руку в сторону, и боец врезался плечом в своего же товарища слева. Тот дернулся и чуть не упал, но все равно не унялся, попытался развернуться и вмазать мне другой рукой. Я даже не стал уклоняться, просто свободной ладонью добавил ему в солнечное сплетение ровно столько, чтобы выключить из боя секунд на 10. Он хотел что-то сказать, но вышел лишь сдавленный хрип, и его ноги подкосились. В зале всполошились, но никто не кричал. Публика не знала, как реагировать. То ли испугаются еще больше, то ли продолжат молча наблюдать. Я действовал быстро и хладнокровно, затягивать этот конфликт желания не было. Оставшиеся четверо тут же рассредоточились, окружая меня полукольцом. Главарь встал напротив, накинув капюшон и уставившись на меня тяжелым взглядом. Чувствовалась в нем жестокость и наглость, но и доля осторожности. Он-то видел, что я без церемонии уложил его боевика. «Ты кто такой, а?» Процедил он, в голосе вибрировала явная угроза. «Посетитель», — ответил я спокойно, оглядывая их, — «такой же, как и все здесь». «Посетитель», — передразнил он, — «ща тебе больно будет, посетитель». «Сомневаюсь», — качнул головой я. Он щелкнул пальцами, подавая сигнал своим людям. Те рванули на меня одновременно, темными вспышками промелькнули их фигуры в моем поле зрения. Я внутренне усмехнулся. «Ну что ж, раз решили толпой навалиться, значит, так тому и быть. В бою с людьми, особенно не самым слабым противником, я обычно бил точечно. Но сейчас, чтобы не тратить силы на длительные схватки, я легким жестом включил руну Тарн. Первый из них выхватил черную дубинку из куртки и сделал замах. Но стоило мне шагнуть в сторону, как его кисть дернулась, и дубинка резко скользнула в сторону, больно треснув другого подельника по плечу. Тот взвыл и, потеряв координацию, столкнулся с другим бойцом. Второй попытался ударить меня ножом в бок, но я качнул корпусом, и его рука скользнула мимо, возвращаясь к нему самому. Фокус Тарна в том, что человек не успевает понять, что наткнулся на невидимую преграду. Лезвие только чудом не распороло ему собственную одежду. Я чуть толкнул его в сторону, он полетел, кувыркаясь, и грохнулся на пол. Главарь бросился на меня сзади, но я услышал его шаги. Как только он занес руку, я сделал полуоборот и успел поймать эту руку у самого локтя. Чуть усилил натиск, и голова главаря пошла вниз, а плечо выгнулось в неестественной позе. Он зашипел от боли. Тем временем оставшиеся двое уже были не в лучшем состоянии, их шокировала стремительность драки. Я дал им секундную передышку, чтобы они осознали, что дерутся не с обычным парнем. В их взглядах скользнул страх, смешанный с непониманием. «Ах ты!» Один все же решился выхватить пистолет из-за пояса. Я не знал, боевой ли он или травмат, да и неважно. Я быстро нагнулся, подхватил с пола брошенную дубинку и метнул ее ему прямо в руку. Он взвыл, выронив оружие. Второй решил не повторять ошибку друга и шарахнулся к выходу. «Пошли вон», — приказал я холодно. «А ты», — я крутанул главаря так, что он чуть не растянулся на полу, «с тобой я еще не закончил». Он скривился, но я усилил захват, надавив на нерв под локтем. Он взвизгнул, глаза налились слезами, и громко заорал. «А, сука, пусти!» Я фыркнул, желания вести с ним долгую беседу о вежливости не было. Все равно мозгов у него не прибавится. Но на всякий случай я сжал его руку чуть сильнее, заставляя его понять, что не шучу. Он сразу перешел на более скромный тон. «Прости, бабуль, а-а, прости и ты, девчуль, прости», он выдавил из себя это, почти срываясь на стон. «Вот так лучше», подтвердил я, после чего потянул его к выходу, чуть ли не волоком. Остальные четверо, стонущие и рычащие, кое-как выбрались наружу по собственной инициативе. Охранник-старичок, который до этого сидел за столом, поднялся и с уважением кивнул мне. В зале по-прежнему висела напряженная тишина, но когда я пинком вышвырнул главаря в распахнутые двери, внутри гиц послышались сдержанные аплодисменты. Кто-то свистнул, несколько человек даже заулыбались от облегчения. «Ты попал, урод!» — выдавил главарь, уже оказавшись снаружи и потирая больную руку. «Ты не жилец, слышишь?» Я лишь пожал плечами. Слишком много угроз я слышал за свою жизнь. Они с улицы еще покричали, что я труп, а затем прыгнули в белый внедорожник и со свистом укатили. Когда двери за ними захлопнулись, я выдохнул. «Спасибо вам, это было чертовски круто». Я обернулся и увидел того самого парня, которому чуть не вмазали по лицу. Он держался за бок, видно было, что его слегка задели во время всей этой суматохи. Я кивнул ему, оглядел бегло на предмет ран, но, похоже, он отделался синяком. «Да ни за что, с ними по-другому нельзя», — ответил я. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Да, ничего страшного», — он улыбнулся, но я заметил, что улыбка у него чуть болезненная, словно ему тяжко дышать. «Просто хотел поблагодарить. Это лишнее», — я пожал плечами. Парень посмотрел мне прямо в глаза, а потом сказал неожиданно. «Меня зовут граф Всеволод Ракитин». Я приподнял брови. Как-то не ожидал встретить аристократа в очереди гиц. Обычно такие персоны идут сразу к начальству или вовсе доверяют все личным помощникам. «Граф», — с ухмылкой спросил я, — «уж извини, но верится слабо». «Да вот», — он слегка смутился, поправляя галстук, — «решаю кое-какие дела. И, если честно, я не сторонник того, чтобы аристократы держали себя выше остальных. В моих глазах мы все равны». Я аккуратно кивнул, стараясь скрыть удивление. Вот уж не ожидал услышать такую речь от графа, но он выглядел вполне искренним. Молодой, подтянутый, в его глазах читалось какое-то свободомыслие. «Понятно», — произнес я, — «уважаю. Не каждый аристократ так думает. Отец твой небось в бешенстве». «Спасибо», — кивнул Всеволод. «И не только он. Многих раздражает моя позиция, но зато она у меня есть. А тебе особая благодарность. Не знаю, кто ты и откуда, но это был благородный поступок. Мало кто бы пошел на такое. Просто не люблю, когда наглеют», — сухо сказал я. «Не люблю похвалу. Никогда не умел принимать комплименты, тем более от людей, которых вижу впервые, и не считаю это чем-то героическим». «Имеешь полный прав», — сказал он, — «но я буду считать по-своему». Он взял мой номер телефона, предложив на всякий случай держать связь. «Знакомство с графом — штука не бесполезная, я не стал отказываться. В конце концов, если человек действительно такой открытый, то контакты могут пригодиться. Всеволод ввел в свой смартфон мой номер, а затем многозначительно посмотрел на меня. «Так как тебя зовут?» «Даниил», — ответил я. «Я запомню», — улыбнулся он. «Может, свяжемся при случае?» «И почему мне кажется, что он рад этому знакомству больше, чем я?» «В таких делах я обычно не ошибаюсь». Тем временем бабушка освободила окошко и, рассыпаясь благодарностями в мою сторону, вышла из ГИЦ. Граф Ракитин сделал приглашающий жест. «Прошу, друг мой, проходи без очереди. Считай, что я уступаю тебе место». Я оценил его манеру. Не было в ней снисходительности. Он, скорее, действительно уважал тот факт, что я вмешался. Мне было не слишком важно, кто там из нас пройдет первый, но я принял его жест. «Спасибо», кивнул я и подошел к девушке-операционистке. Она выглядела впечатленной. Глаза ее сияли. «Здравствуйте», произнес я ровным голосом. «Мне нужно восстановить документы». Она чуть откашлялась, снова натягивая маску профессионала. «Конечно, ваши полные фамилия, имя, отчество. Я хотел уже назвать себя, но она не удержалась и воскликнула. Слушайте, вы так здорово с ними разобрались. Это просто ух». Она смотрела на меня, словно на героя фильма. «Простите, я, наверное, не должна так». «Да нормально», усмехнулся я. «Вели они себя отвратно. И не говорите», она моргнула, потом спохватилась. «Ой, простите, давайте по делу. Итак, вы потеряли паспорт». Я объяснил, как подсказала мне память Даниила, что у меня сложная ситуация. Официальных документов нет, но на прошлом месте жительства могут подтвердить мое существование. «Понимаю», ответила она, улыбаясь, «но для этого нужно делать запрос в Балагое. Все данные по сузимкам находятся у них». «Не удивлен», подтвердил я. «Делайте то, что необходимо. Тогда назовите свои данные». Она облизала губы, пододвинула ко мне листик. «Я внесу их в базу». Я представился, дал ей номер телефона. Она записала и торопливо стучала по клавишам. Ее бейджик гласил, что ее зовут Катя. Она выглядела лет на 25. Яркие глаза, длинные темные волосы, стянутые в хвост. «Так», сказала Катя, «мы можем пока оформить временное удостоверение. Вы сможете с ним ходить, даже если вас будут останавливать патрули. Оно действительно 2 недели. За это время из Балагова должны прислать ответ, и тогда я смогу оформить вам постоянный документ». «Отлично», кивнул я. Девушка кивнула и быстро начала печатать на клавиатуре, заглядывая в монитор. Все это выглядело настолько обыденно, словно не было никакой драки. Но Катя явно не забыла, что произошло, потому что то и дело поглядывала на меня с улыбкой. Когда она закончила, выдала мне бумагу с номером заявки и сказала: «Это займет около недели. Позвоните, как только захотите узнать статус. Вот мой прямой номер». При этих словах она взяла ручку и крупно приписала на листке свои имя и цифры, а рядом нарисовала маленькое сердечко. Причем сделала это так нарочито, что я невольно усмехнулся. «По этому номеру можно звонить в любое время», — проговорила она, чуть сбавляя голос. «Ну, чтобы узнать, как там заявка продвигается или просто если...» Она запнулась и отвела глаза. Я почувствовал, что мне уже слегка неловко, да и не хотелось смущать ее дальше, но вежливо поблагодарил. «Спасибо, Катя, вы душка, всегда рада», — она подмигнула. «Такому-то мужчине я бы и с радостью еще чем-нибудь помогла». Я предпочел не продолжать тему, просто улыбнулся в ответ и забрал документы. Граф Ракитин кивнул мне, когда я отошел. Он еще раз сказал: «Было приятно познакомиться, Даниил». «Взаимно», — сказал я, чувствуя, что сегодняшний день уже успел меня порядком утомить. Народ внутри ГИЦ все еще бросал на меня любопытные взгляды, кое-кто что-то шептал, возможно, пересказывал детали драки. Но я поспешил к выходу. На улице дул прохладный ветер, пробираясь сквозь новые спортивные штаны. Я вздохнул, чувствуя, как легкое напряжение постепенно рассасывается. Внутренне я понимал, что надо будет дождаться ответа из Балагова. Я не исключал, что и там может быть какая-то загвоздка, но пока не хотелось сильно заморачиваться. Как минимум, у меня есть пара дней свободы использовать это время в свою пользу. Решив провести время с пользой и осмотреть Петрозаводск, я двинулся вдоль улиц по тротуару. Город, хоть и был под гнетом империи, выглядел живым. Повсюду мерцали вывески магазинов, кафе уже открыли летние веранды, а прохожие торопились по своим делам. Многие улыбались друг другу, разговаривали, но если приглядеться, в их глазах ощущалась тревога. Может быть, страх перед патрулями, ведь на каждом углу стояли или проходили имперские солдаты. Не успел я отойти от ГИЦ на пару кварталов, как наткнулся на широкий проспект, за которым начинался вид на озеро. Воздух здесь был необычайно свежим. Ветерок с Онежского озера приносил запах воды, водорослей и влажной земли. Красиво. Жаль, что настроение в городе не такое светлое. Вдалеке виднелись небольшие грузовые корабли, стоявшие у причалов. Вода мерцала на солнце. Сама природа здесь хотела дарить спокойствие. Я продолжил путь и вскоре оказался на центральной площади. Она была просторной, вымощенной плиткой, но мой взгляд сразу зацепился за полуразрушенную стелу, что торчала в ее центре. Раньше здесь возвышался монумент, может быть, метров 10 высотой, но сейчас от него осталась лишь половина, вся в трещинах и сколах. Вокруг валялись куски камня, и вся конструкция была обнесена красно-белой лентой. Людей рядом было мало. Я приблизился к разрушенной стеле, осторожно перешагнув ленту, чтобы взглянуть на нее поближе. Вблизи я ощутил слабую волну эфира, это точно был непростой памятник. Я осмотрел его остатки. Кое-где виднелись выбитые рунические символы, теперь исцарапанные и сломанные, а из самого камня торчали металлические стержни. Если это тот самый обелиск, о котором все говорили, то очень странно, что он построен в такой глуши, как Петрозаводск. Хотя богатая империя ничего не мешала воткнуть его в каждом городе. Я побрел дальше, не торопясь. Спустя минут 20 прогулки наткнулся на вывеску «Автодвор Старая Лошадь». Это была что-то вроде стоянки, огороженной сетчатым забором, за которым стояли подержанные автомобили, несколько ржавых легковушек и пара видавших виды грузовичков. Может, прикупить себе авто? Мотоцикл – это круто, но в машине можно возить больше вещей. Надо бы взглянуть. Зайдя за ворота, я двинулся между рядов машин. Они были старыми, но тщательно вылизанными. Кто-то постарался над их восстановлением. Среди всего многообразия я увидел один пикап, древний, но в довольно сносном состоянии, по крайней мере, на глаз. Я неспешно обошел его кругом. Вроде выглядел добротно. Запустил глаз миров, и даже через него не обнаружил критических повреждений. «Неплохой экземпляр», — сказал я вслух, — «вполне достойный». Тут к нам вышел мужичок, лысоватый, в футболке, из-под которой выпирало круглое пузо. На футболке красовалась какая-то странная надпись и оголившая свои прелести девушка с гаечным ключом на плече. «Здравствуй», — дорогой улыбнулся он, сверкая золотыми зубами. «Таки ищешь себе нового коня, этот пикап», — кивнул я, — «выглядит рабочим». «За сколько отдашь?» Мужичок тут же хлопнул в ладоши, оживился. «Прекрасный выбор, рабочая лошадка, вылезет из любого болота». Я поморщился, чтобы не фыркнуть, но он смотрел на меня с воодушевлением. «Сколько?» «350 тысяч», — объявил он, не моргнув. Я лишь скептически приподнял бровь. «350, звучит, как будто меня приняли за лоха. Недороговато ли для антиквариата?» «Да, я ее сам делал», — мужик развел руки в стороны. Каждую детальку, из ржавой рухляди конфетку в обертку засунул. Любой в этом городе знает, что лучше мастера, чем Авром нету. «Засохшая конфетка, Авром», — ответил я, — «но обертка выглядит хорошо, дам 120 максимум». «С ума сошел», — возмутился Авром, как будто я задел его до глубины души. «Это машина для настоящего мужчины. Полный привод, груз шмус, перевози что хочешь. Год лохматый, да ты на него не смотри. Там все новое внутри стоит, а движок какой? Не движок, а песня. Хочешь, заведу, заводи, но больше 120 не дам», — качнул головой я. «Дорогой, зачем такую цену делаешь? Это же неуважение к моему труду. Для такой машины 350, это почти даром». Я собрался было ответить, но в этот момент, со стороны мастерской, к нам выскочил мальчик лет 10. Он был похож на Аврома, такая же круглая физиономия, черные кудри, и тоже говор с легким акцентом. «Папа!» – завопил он, наступая на собственные шнурки. «Папа, иди сюда!» Хапун опять пришел. Мужичок побледнел, улыбка с лица мгновенно испарилась. Авром выругался на непонятном мне языке и бросился в сторону мастерской. Я, из любопытства и смутного предчувствия, пошел следом. Когда мы зашли в помещение, увидели, что там настоящий кавардак. С полок свалены коробки с запчастями, инструменты валяются на полу. И среди этого бедлама мелькает маленькая тень, носится туда-сюда. Мужик схватил первую попавшуюся железяку и принялся бросать в зверька, который ловко увертывался. Я пригляделся. Существо было величиной с енота, с пушистым хвостом и мордой, напоминающий смесь хорька и обезьянки. Овальные уши торчали, а глаза поблескивали любопытством. «Да это же, Висла! Было у меня с ними пара историй. Убью, паразит!» — кричал Лавром, швыряя очередную отвертку. «Эти монстрики известны тем, что могут стать серьезной проблемой, когда плодятся в черте города. Они воруют блестящие предметы, портят имущество, а если их много, то вполне способны накинуться на человека. У них ядовитая слюна, которая в большом объеме может парализовать даже взрослого человека. От одного укуса ничего не будет, но вот если с десяток». Висла резво перебегал от одного шкафа к другому, в поисках пути к бегству. Но двери были закрыты, окна тоже. Броски Аврома направили Вислу ко мне. Поймав момент, когда монстрик выскочил из-за ящика, я незаметно сложил пальцы в руну Хальт. Висла споткнулась и застыла на месте, будто попав в вязкую субстанцию. А я метнулся к ней и схватил за шкирку, пока никто не опомнился. «Попался!» — рявкнул я. Существо начало извиваться, тявкать, но ничего сделать не смогло. Я одним уверенным движением свихнул ему шею. «Все», — сказал я спокойно, показывая Аврому труп, который безжизненно обмяк. «Держи!» Авром выдохнул с явным облегчением, затем посмотрел на меня округлившимися глазами. «Ох, дорогой, ты, как ты сумел? Я уже неделю эту тварь поймать не могу. Ловкость рук», — пожал я плечами. «Сожги труп, чтобы другие не прибежали. Если на помойку выбросишь, оттуда будет вонять на 3 квартала. «Сжечь, да, я понял», — кивнул он, все еще пораженный тем, как быстро я разобрался с Вислой. «Смешай черную полынь, сухой корень дрока, еловую смолу и коричневую соль. В любой лавке это найдешь. Засыпь в лампаду, подожди и повесь над входом. И эти твари больше не сунутся в твою мастерскую». «Ясно», — ответил мужик. «Господи, спасибо тебе. А то жена и этот обалдуй», — он махнул рукой в сторону сына, — «подкармливали его все. Пушистый такой, говорят, жалко им его. А оно мне все документы засрало. Пряталось по углам где-то, ночью только вылезало. Я уже какие только ловушки на него не ставил. Умный, зараза такая. Он чуть не полез ко мне обниматься, но я вовремя сделал шаг назад». «Не надо лишних благодарностей», — сказал я. «Мне не трудно, но…» Авром тем не менее расплылся в улыбке и тут же все понял. «Скидка, брат». «Конечно, сделаю. Хорошую сделаю скидку. Дорогой, ты мой лучший друг на долгие годы теперь. От беды такой спас. Я как подумаю, что эта тварь сюда друзей могла привести, остатки моих волос шевелиться начинают. Слушай, там Мириам сварганила пирог с мясом и горохом. Пойдем, угощу». «Спасибо, но я пас, а вот скидку обсудить можно». «Конечно, конечно», — закивал Лавром. «Ты, как тебя зовут?» «Даниил», — коротко кивнул я, пожимая протяную руку. «Даниил, могу скинуть до 250, но это край, лучшая цена, которую могу дать. Ниже не получится, иначе я просто в минусе останусь». Я мысленно прикинул. 250, по сравнению с первоначальными 350, уже лучше, но у меня и столько не было. «Таких денег у меня нет», — сказал я. «Мечта о тачке пока остается несбыточной. Надо искать новый заказ. Ждать, пока барон Корвин отдаст деньги, смысла нет. Это может затянуться.